В эфире вы восстановили обелиск «Дух Ягуара». Восстановлено обелисков 4 из 4. Активируйте статуи в оси ока, и дух сможет принять физическую оболочку и вернуться в родную деревню. Как только это произойдет, обелиски станут активны и не дадут туману окутать деревню. Вернитесь к старости у оси ока, чтобы получить заслуженную награду. В эфире получен новый уровень, текущий уровень 111. В эфире получен новый уровень, текущий уровень 112. В эфире получен новый уровень, текущий уровень 113. В эфире получено 4500 бонусных баллов по контракту отыгрыша NPC, текущее значение 9700 баллов. Я выглянул из-за обелиска и присвистнул. По поляне будто прошелся ураган. Всюду виднелись поломанные и вырванные с корнем деревья. Ошметки чешуйчатого тела химеры, кровавые пятна на листьях. На одном из поваленных стволов, подставив морду солнцу, сидел ягуар. От него волнами исходило свечение, которое, отражаясь от обелиска, формировало два прямых луча, расходившихся в стороны. Судя по направлению, эти лучи шли к другим обелискам, образуя охранный периметр, в центре которого оказалась Уасиока. Туман отступил за очерченную ими границу. Я услышал стон и побежал искать Джага. Искромсанный мурлок лежал в яме от корней поваленного дерева. Левая лапа была оторвана по самое плечо, ноги отсутствовали примерно по колено. Лицо превратилось в кровавое месиво, но Джаг был еще жив. 2 или 3% жизни, если я правильно разглядел показания полоски здоровья. «Добей!» — еле слышно прошептал он. «Может, и следовало бы добить». Получить опыт, а мурлоку дать переродиться, надеясь, что он не потеряет персонажа. Но в тот момент, глядя на страшные увечья, я думал лишь о том, что надо его спасать. Влил ему в рот сквозь выбитые зубы несколько эликсиров здоровья. Джак кашлял, отплевывался, но дело пошло. Кряхтя он дал какую-то мазь из сумки, которой я обработал оторванные конечности и щедро замазал другие раны. Я вытащил мурлока из ямы и положил рядом с ягуаром, но тот даже глазом не моргнул. Зато появилось системное сообщение. В эфире дух-покровитель деревни Уасиока предупреждает, что деревня в опасности, и призывает на помощь в борьбе с захватчиками. Награда, опыт, часть доспеха из сета воина-ягуара. Кнопки «принять» или «отказаться» отсутствовали. Дурацкая бесквестовая система NPC. Я развел руками и пожал плечами, глядя кошке в глаза. Она фыркнула, вскочила и пробежала 10 метров в сторону деревни. Обернулась и посмотрела на меня. «Я приду, как только смогу! Без меня не начинай!» — крикнул я. Ягуар разглядывал меня долго и пристально, а потом растворился в воздухе. Я залил еще порцию эликсиров Джага и пошел побираться по окрестностям. Первым делом забрал статуэтку, и теперь мог быть уверен, что из моего дома ничего не пропадет. Осталось только обзавестись домом. Потом выпотрошил химеру, и чем больше в нее погружался, тем чаще хрюкал от жадности и удовольствия. Большую часть я, конечно, собирался отдать мурлокам, но и для меня кое-что было. Найдя новую основу под татуировку, я сразу же ее активировал. Стоило разрушить печать, как облачко черной пыли впилось мне в лицо и так защипало глаза, что я уже боялся ослепнуть. Но жжение быстро утихло, и я через меню посмотрел на своего персонажа. Поверх татуировки темного зрения под каждым глазом появились белые вертикальные полосы. Красоты мне это не добавило, но вид стал еще более воинственным. Умение усиливало темное зрение и позволяло видеть в тумане на пару десятков метров. Я подошел к краю тумана, активировал умение и сразу же отпрыгнул обратно. В белой полосе копошились мелкие твари, похожие на креветок. Вот и нафига такое знание? Пришли сюда по туману, да, что-то чувствовали под ногами, но шли. А теперь, когда я знаю, что именно чувствовали, идти как-то уже не хочется. Я рассмеялся, скорее подбадривая себя, нежели чему-то радуюсь. Следующим, что я забрал себе из химеры, стал редкий комплект метательных ножей на уровень от сотого с повышенным шансом критического урона и офигительным свойством возвращаться к владельцу, если в первые сутки после броска к ним никто не притронется. Еще взял несколько свитков антимагии, создающих локальный туман в замкнутом пространстве, и пятую часть от всего золота. Все остальное, оружие, доспехи и кучу очень редкого алхимического барахла перетаскал к Джагу, пусть он разбирается. «На троих делим». И без того бледное лицо Мурлока стало серым, а голос дрогнул. Сладик и Жгуча не вернулись. «Капец! На меня будто вылили ведро холодной воды, моментом смыв всю радость от победы и почти выполненного контракта NPC. Вернулся Фрисби, злой, то ли от потерянного опыта, то ли от потери товарищей, взлохмаченный, будто бежал всю дорогу. Он набросился на меня и, помурлочья, всхлипывая, стал бить безоружными лапами по груди. «Это все из-за тебя и этого проклятого тумана!» Он квакал и стучал по мне, не нанося урона. Лапы безвольно соскальзывали по нагруднику. Я не стал его останавливать, наоборот, присел и попробовал обнять. Он не сопротивлялся, прижался ко мне, зарыдал и только всхлипывал что-то неразборчивое про годы дружбы, совместные квесты и прочие воспоминания о напарниках. «Пацан не виноват. Мы знали, на что шли». Джак, хромая, подошел к нам и оттащил Фрисби. «Соберись. Может, они пока в какой-нибудь буферной зоне, поэтому на связь не выходят». Плечи Фрисби приподнялись, он надул жабры и пошел искать вещи, выпавшие из друзей. Побродил с полчаса, а потом встал на границе тумана и стал монотонно истреблять креветок, которые периодически оттуда высовывались. Не обижайся на него. Они со Жгучей вроде как в виртуальном браке. У них оловянная свадьба в этом году. Джак почти восстановился и старался говорить ровным, спокойным голосом, но я физически ощущал, что на уме у него совсем другие мысли. Боль и злость, направленные, надеюсь, все же не на меня, а на Аврору и миссию, которую им поручил Уокер. «Ладно, берем хрен в ладошку, пора в путь дорожку», — вернулся повеселевший Фрисби. «Жгуча отписалась, она в Кобе. Сидит нулевая на контракте NPC и пока нас не сможет догнать». «А Сладик?» — спросил я и тут же пожалел об этом, увидев, как резко изменилось выражение лица Мурлока. «Пока тишина», — огрызнулся Фрисби. Несмотря на напряжение, витавшее вокруг нас, мы стали строить планы. Я говорил медленно, стараясь подбирать слова, которые не напомнили бы о возможной окончательной смерти Сладика. Мне нужно было попасть в Осиока, активировать статую Ягуара и поговорить со старостой. До выполнения квеста осталось каких-то 300 очков, и даже если эфир ничем не наградит меня за возврат духа защитника деревни, то уж на ремонте или сборе урожая смогу добрать. Мурлоки, в общем, были со мной согласны, но считали, что втроем прорваться шансов у нас никаких. Пока спорили, мне пришла посылка с подарком и сообщением. «Не иди в деревню, там ждут. Легион временно ушел на захват нового рудника. Держись, СПКР». Я аж крякнул от досады. Еще и подарки из лутбоксов выпали такие, что хоть выкидывай. Я пересказал Мурлокам содержание письма и полез смотреть карту. Туман перестал двигаться и, захватив местность, где мы были сейчас, отступил в другой части материка. Причем, судя по бурным обсуждениям на форуме, там, где он отступил, появился мифриловый рудник, и все кланы будто с ума посходили, отправив войска на захват. Основным действующим лицом выступил легион. Уже было несколько крупных столкновений. К руднику подтягивались также силы хранителей. «Вопрос в том, кто остался возле Осиока». Джак потянулся у костра, шевеля отрастающими лапками. Зрелище было то еще. Они уже сформировались, но были маленькие и розовые. Вспомнился старый фильм про Дэдпула, который восстанавливался после взрыва. «Может, там никого, а может, там все, кроме легиона». «Ну, не сидеть же тут, дрочить до мозолей», — сказал Фрисби. «Надо либо в туман за опытом, там прямо на границе халявные тушки лезут, их достать легко, либо на разведку. Хотя что толку? Или вы видели, куда я положил список тех, кто хочет помочь?» «Есть у меня пара друзей, можно проведать». Я рассказал Мурлокам про Ксока, вождя и новое место обитания минотавров. Еще имелся мутный друг Макс, но соваться в город сейчас было не резон. «А Уокер скоро будет?» «Хера Квилунский его знает. Они еще не отчалили, дорога недель 5, это если без проблем», — фыркнул Фрисби. «Но это же Уокер, Проблемы — его второе имя. Ладно, Фрисби, дуй в Алабаму. Я проведаю минотавров. Сказал Джак, вытащив карту из инвентаря и попросив меня отметить деревню минотавров и городок вождя. А ты, Данте, пока поброди на границе тумана и еще опыта набери. Будем надеяться, что твои друзья тебя вспомнят, и мы все вместе встретимся через 5 дней возле Оси Ока. Я подробно рассказал им, кого искать, что говорить. Отдал подарок минотавров, по которому те обещали прийти на помощь предъявителю, и подсказал пару ключевых фраз для вождя, чтобы он поверил. Мурлоки стали собираться в дорогу, а я пошел к границе тумана набивать опыт на беззащитных креветках.